День рождения. Убийство царя было назначено на день его рождения, отмечавшийся со времени Кураша с особой пышностью. В столицу со всех концов огромной державы сходились царские чиновники, царьки и вожди, чтобы засвидетельствовать почтение царю царей и выразить ему свою преданность. Сузы в этот день превращались во второй Вавилон, пестрота деяний, чужеземная речь, необыкновенное оживление. Гости поднимались по 40 ступеням гранитной лестницы к площадке перед монументальным входом, где стражи обыскивали их, чтобы никто не прошел во дворец с оружием. Взглянув на семерых, стража почтительно их пропустила, не обыскав. К тому времени, когда семеро вступили в зал приемов, первая часть праздника уже началась. Виновник торжества восседал на троне, и к нему выстроилась длинная очередь из дарителей. В руках у каждого было по золотому или серебряному блюду, диску, шкатулке из слоновой кости или благовонного дерева, диадеме, одеянию, затканному золотыми нитями, ожерелью, уздечке, богато украшенной золотом, или какому-либо другому предмету, который не стыдно было подарить царю царей. Он сидел, прислонившись к спинке трона, отягощенный короной, утомленный обилием лиц, пестротой одеяний, блеском драгоценностей, думая о том, когда это кончится, и он окажется один или в тесном кругу друзей. Перед его мысленным взором проходили лица тех, кого он намеревался пригласить, а дарители все подходили и подходили, и каждый падал перед троном плашмя, после чего проворно отползал в сторону, и его место занимал следующий. Из зала приемов каждый, кто выполнил свой долг, попадал в зал пиршеств, где становился царским гостем. Огромный прямоугольный стол был державой в миниатюре, с территорией для каждой области – Бактрии, Лидии, Киппадокии, Армении, Иудеи. После похода Камбиза появилось еще три участка для Египта, Эфиопии и Кирены. По левую и правую сторону от царского сиденья находились места для царских друзей, выделенные каждому из них в соответствии с его рангом. Места эти постепенно менялись. Кто-то пододвигался ближе к царю, кто-то отодвигался. И это было неизменным источником зависти и вражды. Все сидели молча перед накрытым, сверкающим драгоценной посудой столом. Но вот появился Бардия. Опустившись на свое место, он запахнул занавес и прикоснулся к чаше, украшенной гербом Ахеменидов. Пир начался. На вопрос тестя, здоров ли он, Бардия ответил: «Болит голова после ночного сновидения». «Что же тебе снилось, царь?» — участливо спросил Атана. «Жеребец», — ответил Бардия. «Он скакал во весь опор, я едва на нем удерживался. Внезапно он заржал, поднялся на дыбы, и я упал ему под копыта». «Пустое», — проговорил Атана. «В ночь перед таким светлым праздником снам не верят. Вот мой отец рассказывал, что в ночь перед взятием Вавилона ему тоже снилось, что его сбросил конь. А на утро он на белом коне въехал в покорившийся нам великий город». «Да, я тоже об этом слышал», — отозвался царь повеселевшим голосом. Молчаливые слуги в длинных пестрых одеяниях ходили вокруг стола, подливая вино. Развязывались языки. Присутствовавшие вспоминали о давних походах и приключениях, пирах и встречах. Чаще всего героем рассказов был Кураш. О Камбизе не вспоминали. Если бы среди гостей оказался какой-нибудь эллин из принадлежавшей персам Ионии, то написанная им впоследствии история Кураша ничем бы не отличалась от тех сказок, которые по теми или иными названиями испокон веков распространялись на Востоке, обрастая самыми невероятными подробностями. Семеро были оживлены и веселы, как и все. Они то и дело подносили губам фиалы с вином, но никому не удавалось заметить, как они его выливали. Виновник же торжества жадно пил и еще до наступления темноты был уведен телохранителями в свои покои. Атана его сопровождал до самой постели, где под балдахином царственного супруга ожидала испуганная Фидима. Что-то шепнув дочери, Атана возвратился в зал, где в отсутствие царя продолжался пир. Было уже за полночь, когда по данному Атаной знаку заговорщики стали по одному покидать зал пиршеств, чтобы встретиться в зале совета. Молча встав на колени, они прошептали слова молитвы и, поднявшись, направились к потайной двери, соединявшей зал с царской опочивальней. Первым по ковру, скрадывавшему шаги, шел Дараявуш. В руке его поблескивал Акинак.